Свадьба Воднила Стефаноса. Оставив за собой царьградские врата, Василий Баранщиков, переодетый в греческое платье, сам подивился, что не испытывает особенной боязни в столь опасных обстоятельствах. Им овладело чувство спокойной уверенности в себе. Снова он становился хозяином своей трудной судьбы, а не щепкой в водовороте событий. Исчезло у Василия и томящее сознание одиночества на чужбине. Теперь ему как бы незримо сопутствовали друзья. Баранщиков про себя твердил имена и адреса, сообщенные ему на прощание братом Спиридоном. Первый адрес гласил: «Портовый поселок Агеос Стефанос, что на берегу Пропонтиды, дом старосты Панайота Зуриди». Напутствуя беглеца, брат Спиридон не велел записывать имена тех, у кого Василий мог искать приюта и помощи в дороге. В дороге. Да, впереди опять дорога, и какая долгая. Невольно пришла на память старая сказка про то, как Иванушка за 3-9 земель ходил свою Марью-царевну искать. Сколько их, чужих-то земель, простирается сейчас перед странником российским? Попробуй сочти. Земля турецкая и болгарская, валашская и молдавская, рекомая Румелии. Земля польская и украинская. Румелия — прежнее название европейских владений Османской империи. Теперь Румелия иногда называют европейскую часть Турции. Хребты — балканские и карпатские. Перевалы горные, тропы лесные, разбойничьи. А там за горами, за долами раскинулась отеческая земля, невидимая от стели даже орлиному оку. Медведь уже потерял из виду башни Стамбула, сделалось жарко. На пыльных придорожных травах высохла роса. Цикады звенели так, будто само знойное марево рождало этот неумолчный, дрожащий в воздухе звук. Остатки тумана уходили из долин, превращаясь в пушистые тучки. Утренний бриз осторожно переносил их за гряду лесистых предгорий. Свежеумытое небо и тихое нынче море стали одинаково голубыми, как на венецианских эмалях, виденных Баранщиковым в соборе Святого Марка. Вершины кипарисов, врезанные в эту лазурную эмаль, казались не зелеными, а истинно черными. Путник уже миновал одно селение Бекеркёй. Встречных прохожих было немного. Тут на побережье Мраморного моря жители предпочитали водные сообщения. К их услугам имелись пристани и всевозможные легкие суда, парусные и грибные. Большие многоместные лодки называли здесь базар-каик. Они доставляли целые партии загородных жителей на стамбулские рынки. Кстати, своих возможных преследователей Василий тоже заранее направил по ложному следу, в море. Он пустился на хитрость. За несколько дней до побега повстречался ему у старого моста некий зажиточный турок, самый неисправный должник, зашитую обувь. Хотя этот заказчик владел просторным двухэтажным домом по соседству с жилищем Махмуда, он расплачивался с Селимом только обещаниями, изнашивая уже третью пару туфель, сшитую в кредит. При встрече с ним Василий будто невзначай обмолвился о своем намерении съездить после Байрама на причал в Скутари, где, мол, ошвартовалось знакомое чужестранное судно. «Зачем же почтенному Селиму, моему другу, понадобилось это судно?» — удивился турок. «Хочу получить с капитана небольшой должок, оставшийся за ним с тех пор, как я покинул это судно». «Ты прав, достойный Селим», — согласился турок. «Не следует прощать неверному даже самого малого долга. Впрочем, я очень тороплюсь, друг Селим. Да хранит тебя Аллах». Василий был убежден, что турок не применит передать Махмуду и Айше-Дуде содержание этой беседы, как только по округе распространится весть об исчезновении янычара Селима. Кто-нибудь, возможно, добавит, что после парада Селим брал лодку до Скутари. Получив такие сведения, Усман-ата обязательно добьется полицейского осмотра кораблей, покидающих Скутари, и никто не догадается преследовать бывшего моряка здесь, на сухопутной дороге. А дорога тем временем спустилась в небольшую лощину. Под горбатым каменным мостом шумела речка.